Глава 5. О том, что нам предстоит какое-то испытание, маленькой Лоизе говорили преподаватели, но обтекаемо так общими словами. Вынуть что-то конкретное из памяти девочки мне так и не удалось. Сейчас же, сидя перед королем, я усиленно делала вид, что не испытываю никакого страха перед тем, что меня ждет. «Вы хотите унаследовать королевство? Первенец королевской семьи вовсе не обязательно будет королем. Лишь тот, кто покажет себя самым выдающимся правителем, унаследует все земли. Завтра в полдень, чтобы были в тронном зале. А теперь можете идти», — добавил король и величественно взмахнул рукой, отпуская наследников. «Элоиза», — обратился он ко мне, — «задержись». И я осталась сидеть на месте. После того, как за Робертом закрылась дверь, Вильгельм I заговорил. «Я никогда не рассказывал тебе о грядущем испытании. Это было преждевременно. Но с каждым наследником в возрасте 14 лет, кроме Элизабет, ей тогда, как и тебе, было 13, я беседовал отдельно, объясняя, что ему предстоит. Настал твой черед». Вильгельм поднялся из-за стола и прошелся по кабинету, меряя его шагами. «За 3 года мы виделись очень редко. Отец часто разъезжал по королевству и во дворце проводил лишь несколько месяцев в году. Завтра пройдет ритуал выбора. Каждый цвет соотносится с тем городом, в котором вы будете жить и править на свое усмотрение. Спустя 10 лет я решу, кто же станет моим преемником, основываясь на уровне мастерства, который вы показали, управляя соответствующими землями. С каждым из вас отправятся мои доверенные лица. С тобой поедет лорд Клай Райт. Ему можешь полностью доверять, как мне. Он будет твоим заместителем, твоей правой рукой. Лорд Райт поможет тебе решить многие экономические и политические вопросы». Отец подошел ко мне вплотную, опустился на колено, взял мои ладони в свои и сказал: «Я бы давно тебе все рассказал, но есть правила и традиции, которым должно следовать, и если король не будет жить с оглядкой на них, королевство развалится. К тому же ты была слишком мала и все равно ничего бы не уразумела. У твоих братьев и сестры было больше времени, чтобы подготовиться. Буду с тобой откровенен. Я не думаю, милая, что ты справишься. Просто прошу продержаться 10 лет, и потом я тебя выдам удачно замуж. Ты еще очень маленькая, добрая и доверчивая. Трон — это всегда кровь, интриги, предательство. Ну и вычеркнуть тебя из гонки никак не могу. И еще. С каждым из наследников едет епископ Святой Церкви». На этих словах отец поморщился, словно лизнул лимон. «С этим придется смириться». В этот момент я про себя подумала. Нужно сделать так, чтобы этот епископ потерялся где-нибудь по дороге, как бы противно мне ни было, но это вынужденная мера. Все же в моей свите есть маг, а обнаружение девушки чревато для всех. И еще Вильгельм I прямым текстом дал мне понять, что даже не рассматривает мою кандидатуру в качестве его преемницы. Миленько, но ожидаемо. И еще, дочка. Король посмотрел мне в глаза. «С тобой поедет рыцарь-командор, сэр Джейми Локвуд, назначенный лично мной. Любой твой приказ для него — закон. Ступай, и пусть Всевышний тебя хранит». Из кабинета отца я выходила в полной растерянности. Мысли метались в испуганной стайкой разноцветных калибри. Мне нужно успокоиться и подумать. Мои ноги сами привели меня в зимний сад, разбитый в одной из башен замка. Стражи проверили помещение на наличие посторонних, и через несколько минут один из них доложил: «Ваше высочество, здесь никого нет». Я удовлетворенно кивнула и распорядилась: «Никого не впускать». И, дождавшись, когда двери плотно прикроют, отправилась вглубь к любимой скамейке, утопавшей в кустах каких-то экзотических растений. Присела, задумалась. Как будут оценивать уровень управления? По приросту населения? Экономическим показателям? Военной силе? Вильгельм I не дал никаких указаний и тем более не наложил никаких запретов на способы достижения цели в этом состязании. В случае, если кто-то тайно убьет других наследников, что он будет делать? Что насчет старших братьев и сестер? Какими силами они обладают? Кто их прямые подчиненные? Насколько они опытные? Какие у них планы? Тут я поняла, какую совершила ошибку, плывя по течению. Нужно было собирать информацию обо всех троих, а я боялась своей тени, глупая. Более-менее мне был понятен Роберт Боном. Но и он последний год, как переговорил с отцом, стал от меня отдаляться, и другом его назвать я теперь тоже не могла. Я поглубже набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула, унимая тысячи вопросов. Я живу в варварском и темном феодальном периоде, когда при малейшем намеке на ведовство пачками сжигают людей. Почему же я должна захотеть стать королевой? Не проще ли последовать совету Вильгельма и тихо отсидеться? Ничего не делать, прожечь эти 10 лет, после выйти замуж, нарожать детей и быть счастливой рядом с ними. А как же люди, которым я вполне могу помочь? Как же данное самой себе обещание посадить церковь на короткую цепь? Дать людям шанс жить лучше. Голова раскалывалась. Поднявшись со скамьи, прошла дальше к маленькому прудику, за которым тщательно ухаживали. Вода была чистой, прозрачной, и на самом дне были видны тени юрких рыбок. Погрузив пальцы в воду, пошевелила ими, разгоняя живность по углам. Я буду сражаться. От епископа, которого ко мне приставят, нужно избавиться. Думаю, что в том городе, где буду жить, есть священник, но, возможно, мне повезет, и его будут интересовать иные вещи, а не власть. Поглядим. В голове сформировался план. Действенный, реальный. И я даже знала, кто мне поможет в борьбе за власть. День пролетел быстро. Я, сидя у себя в гостиной, составила список людей, которые отправятся со мной. И нянюшки Жанетты в нем не было. Это решение далось мне непросто, к ней я привыкла. Но мне хватит лорда Клея Райта. Хотя с ним тоже пока ничего не понятно. Время покажет. Утром проснулась сама, нянька еще спала, а я вышла в гостиную и разбудила фрейлин. Нужно подготовиться к предстоящей жеребьевке. Принять ванну, заплести косы и уложить в сложную высокую прическу. Платье уже было готово, осталось только натянуть на себя эти несколько слоев. Благо, пока еще не было корсетов, иначе мне было бы совсем грустно. Перед нами стояло 4 одинаковых кувшина. Первым свой сосуд выбрал Антуан, затем с гаденькой ухмылочкой на тонких губах — Элизабет. После Роберт, и оставшийся достался мне. Я вообще думала, что камушки будут лежать в одном кувшине, общем для всех, а не вот так. Откровенная подстава. В этот момент я была уверена, что все это подстроено. В моем сосуде лежал всего один камень — красный. Лакей держал в руках развернутый широкий пергамент с карты королевства. На ней было отмечено 4 точки разного цвета. Желтый — город-порт Бристоль. Синий — город Бирмингем. Белый — город Йорк. Мне достался красный — город Уоллс. Рядом горы, болота, топи, каменная земля, на которой ничего толком не растет. Географию нам преподавали хорошо, просто отлично. И я прекрасно знала, в какую тьму таракань мне предстоит отправиться. Это место не идет ни в какое сравнение по уровню развития с Йорком, Бирмингемом или портом Бристоль. Какие у меня шансы выиграть право на престол у моих родственничков? Практически нулевые.